Глава 21. Толкнув дверь, я выползла из аудитории, чувствуя, как после нескольких часов, проведенных за билетами, кипит мозг. Фелия топала следом и что-то бурчала себе под нос. «Долбанный график экзаменов!» — вздохнула подруга. «Почему непрофильные предметы сдаем всем потоком? Лучше бы опять на группы разбили, проще было бы. Ты бы сегодня сдала, я завтра». Я смогла лишь вздохнуть в ответ. Все же экзамен по географии мира и картам звездного неба длился часов 5. Преподаватель мурыжила каверзными вопросами и то и дело требовала по памяти объяснить, где что находится, а потом показать на карте. «Это у тебя сейчас еще экзамен?» — ахнула чародейка. «Да, по естественной и бытовой», — отозвалась я, понимая, что если помру прямо сейчас, то ничего больше делать не придется. «Зато у тебя весь день свободен». «Как бы не так!» хмыкнула девушка, подстраиваясь под мой медленный шаг. «Вечер у меня за счет по защитной магии. И, глядя на тебя, могу сказать одно. Я рада, что отказалась от участия в состязании стихий». «Ну, спасибо». «Да ладно тебе, идем. Пайба обещал порадовать тебя вкусностями сегодня». Услышав это, я вспомнила, что сегодня позавтракать, в отличие от подруги, так и не успела. Желудок сжался в комочек и потребовал еды. Потому отказаться от предложения Фели я просто не могла. «Что у вас там на защитной и магии элементов было?» Постаралась выпытать у меня чародейка. «Ты ведь понимаешь, что экзамены для тех, кто хочет участвовать в состязании стихий, отличаются от того, что будет у тебя сегодня?» Мыкнула я, пытаясь закончить этот разговор. Нет, мне не было сложно рассказать ей все от начала до конца. Мне было сложно говорить. Казалось, что утренний экзамен высосал из меня все силы. А мысли о том, что после обеда придется идти на еще один, практически добивали. «Ладно, надо собраться». Драфок говорил, что первый год тем и сложен, что первокурсников проверяют на знания и на прочность. Третьекурсник меня также убеждал, что в следующем году я даже посмеиваться буду над тем, как загибалась на первых экзаменах. Вот только до второго курса еще дожить надо. Сдать экзамены, победить в состязании стихий. Победить. Конечно, с моей покалеченной искрой только на победу рассчитывать. В памяти всплыл вопрос мастера Сагана. Он даже не сомневался в том, что я получу вторую искру. Верил в меня. И эта мысль боролась с остальными наравне. Даже побеждала. «Как вкусно пахнет!» — протянула Фелия. Вырвавшись из бурного потока мыслей, я сфокусировала взгляд на открытых двустворчатых дверях, ведущих в столовую. Мы уже почти пришли. Обоняние щекотал запах жареного мяса с какой-то едкой специей. Желудок отчаянно заурчал, требуя еды прямо здесь и сейчас. А я поторопила подругу. «Идем уже, а то обе опоздаем на следующий экзамен». «У меня на вечер назначен», — хмыкнула чародейка. «Я даже выспаться перед ним успею». «Завидую», — переступая через порог столовой, призналась я. А Пайба уже летел в нашу сторону. Длинная белая борода моталась из стороны в сторону, а на лице феи горела довольная улыбка. «Шерил, как я рад тебя видеть. Чего тебе положить?» «Всего и много», — благодарно улыбнулась я крылатому повару, и плюхнулась за ближайший стол. Обеденный зал Академии двух богов был заполнен уставшими и вымотанными первокурсниками. Старшие не спешили вливаться в эту толпу озлобленных на себя и мир чародеев. Кроме одного. «Как-то вы не очень хорошо выглядите», — хмыкнул Драфок, опускаясь на соседний стул. «Какой милый комплимент», — скривилась Фелия. «Все девушки будут у твоих ног после таких слов». Я не реагировала на них. Пайба поставил передо мной поднос, уставленный мисочками и блюдечками, от которых пахло настолько вкусно, что я не знала, с чего начать. «Да ладно тебе», — махнул рукой третьекурсник. «Как вообще? Сложно?» «Не сложнее, чем выжить в доме, где все тебя ненавидят», — буркнула я, приступая к еде. «Но выматывает сильно». «Что сдать осталось?» «Мне почти все», — пожала плечами Фелия. «Сегодня был только первый экзамен, а вот у Шер... Остались только естественная и бытовая магия». «У-у-у», — протянул маг. «Это ведь у тебя Гимли ведет». «Угу», — прислушиваясь к разговору, отозвалась я и отодвинула от себя опустевшую миску. «А что?» «Да говорят, что гоняет она по материалу так, что студенты в обморок от истощения внутреннего резерва падают». «Просто шикарно», — вздохнула я, принимаясь за ароматный кусок сливового пирога. «Значит, перед этим точно стоит поесть, чтобы... Оставалось лишь желание выспаться». «Шер, ты хоть готова?» Как-то странно покосился на меня друг. «Если я не сдам экзамена, то не смогу принять участие в состязании стихий». Устало ответила я Дравку. «У меня нет права на ошибку, понимаешь?» «Понимаю», — пробормотал третьекурсник, утягивая у меня с подноса стакан с соком. «Тогда я желаю тебе удачи, подруга». «Судя по твоему рассказу, мне она очень понадобится», — мыкнула я, вставая из-за стола. «Пойду я, а то опоздаю на экзамен». «А почему не доела?» Прямо из воздуха появился фей. «Я что, зря это все для тебя готовил?» Я даже удивиться не успела его внезапному появлению, а потом вспомнила слова Дравка о том, что этот крылатый народец — порождение одной из шести стихий, а значит, ему подвластен весь воздух. Он видит через него, чувствует и слышит. Именно так Пайба узнает, кто появляется на его территории в его столовой. «Было очень вкусно, но оказалось очень много», — улыбнулась я доброму старику. «Да и на экзамен мне пора, то опоздаю». «Точно наелась», — пристально заглядывая мне в глаза, уточнил фей. «Точно-точно», — заверила я его под дружественные смешки Фели и Драфака. А пока Пайба отчитывала ребят за плохие манеры, по-тихому сбежала из столовой. Сейчас мне карта была не нужна. Экзамен мастер Гимли проводила в той же аудитории, которая читала нам лекции и проверяла, насколько хорошо мы изучили то или иное заклинание. Ворочивая в учебное крыло, столкнулась с Рилой, которая куда-то бежала с такой скоростью, будто ей на пятки наступал как минимум дракон. «Смотри, куда прешь, отказница!» — буркнула она, потирая ушибленное плечо. «Опять бежишь на кого-то жаловаться папочке?» — фыркнула я, понимая, что нарываюсь на скандал. «Что ты сказала?» — повернувшись ко мне лицом, прошипела блондинка. «Обратись к лекарю, слух должны тебе вернуть». Получая какое-то неправильное удовольствие от ситуации, я вскинула подбородок. «Могу посоветовать одного. Прекрасно справляется даже со сращиванием костей». «Тебе и самой лекари не помешают», — проговорила она, поднимая руку. «В этот раз тебе даже папочка не поможет», — хмыкнула я в ответ, взывая к Искре. «Повтори это еще раз». «Эй, что вы делаете?» За спиной чародейки вырос парень в узких очках, тот самый, который проходил задание мастера Сагана первым. «Рила, тебе проблем мало». «Это безродная не умеет держать язык за зубами. Я ее научу», — прошипела девушка, скидывая с себя руки студента и вновь поворачиваясь лицом ко мне. «Если она так хочет вылететь из Академии двух богов, то мешать не стоит». Я с трудом узнала свой голос, который звучал настолько холодно, что отрезвил колдунью. Бросив что-то об отказниках, она развернулась и побежала по коридору в сторону жилого крыла. «Шерил, правильно?» — уточнил парень, проводив сокурсницу взглядом. «Да». Я, наконец, позволила себе расслабиться и отпустить поток энергии, заимствованный из внутреннего резерва. «Я Мичерт», — представился он. «И мой тебе дружеский совет, не связывайся с ней». «Это больше походит на угрозу», — повела я плечами, прекрасно понимая, что парень прав. «Думай, как хочешь», — вздохнул Мичерт. «Но этой девке явно не все в порядке с головой. А нам пора на экзамен, если ты не хочешь упустить возможность получить вторую искру». Вместе с новым знакомым мы поднялись на пятый этаж и присоединились к группе первокурсников, которые ждали своей очереди в коридоре перед аудиторией. Первую четверку мастер Гимли уже впустила, и нам оставалось только мечтать о том, чтобы все это побыстрее закончилось. Кто-то расхаживал по коридору и повторял про себя заклинания и утверждения, которыми оперировала преподаватель на занятиях. Кто-то спал, прислонившись спиной к гладкой темно-серой стене. А я время от времени поглядывала в сторону Рилы, которая совсем недавно прибежала обратно и вздрагивала от каждого шороха. Спустя какое-то время дверь отворилась, выпуская в коридор четверых измученных и уставших студентов. Сокурсники проводили их взглядами и как-то странно покосились на проем, ведущий в аудиторию. Никто не спешил заходить. «Что-то я не сильно горю желанием туда идти», — поделился мыслями Мичерт, поправляя очки. «А я так устала за сегодня, что уже вообще все равно», — отозвалась я и первая перешагнула через порог. «Герминат». «Светлых путей, студентка Шерил!» Оторвавшись от заполнения бумаг, поздоровался со мной мастер Гимли. «Возьмите билет и готовьтесь к устному ответу. Последний вопрос — практическое применение умений. Для того, чтобы не растягивать экзамен на два дня, мы сразу проверим ваши знания и по бытовой, и по естественной магии». Подойдя к столу, окинула взглядом одинаковые прямоугольные листы бумаги, лежащая вверх чистой стороной. Выбрав четвертый в пятом ряду, я направилась к излюбленной первой парте. Опустившись на стул, перевернула билет и отрешилась от мира. Сейчас мне никто и ничто не должно помешать. Первое. Заклинание «Герминат» является одним из простейших заклинаний, входящих в раздел естественной магии. Объясните, почему это утверждение верно, и приведите примеры из раздела защитной магии. Прикрыв глаза, я вспомнила занятие с мастером Саганом и улыбнулась. Ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Надеясь, что я ни в чем не ошиблась, начала читать второй вопрос. Второе. Объясните, почему и как большинство заклинаний делится на ступени. Третье. Практика. Отыскать на территории замка предмет, названный мастером. Вот последний вопрос мне очень не понравился. Как минимум, тут понадобится очень много сил. По академии я искала только мастера Сагана, но поиск неизвестного предмета потребует больших сил и концентрации. Даже не уверена, что я осилю это без ущерба здоровью. Но выхода не было. «Шерил, вы готовы отвечать?» Вздрогнув, я подняла взгляд на мастера и неуверенно кивнула. После слов Драфка о том, что Гимли валит почти всех, я искала подвох в заданиях. Подойдя к преподавателю, отдала ей билет и опустилась на стул напротив. Женщина пробежала взглядом по вопросам и изменилась в лице. «Вы взяли этот билет с моего стола?» «Да», — смутилась я. «Кажется, в пятом ряду лежал». «Ну что же, хорошо, что вам попался он». Она лгала. «Отвечайте. Вопросы напомнить?» «Нет, я все помню». Мастер Гимли положила билет перед собой и вперилась в меня изучающим взглядом. А я пыталась собраться с мыслями. Что-то пошло не по плану колдуньи. Она мне о чем-то солгала. Ох, братья-близнецы, если бы я еще могла понимать, о чем именно люди мне врут. Первый вопрос был о заклинании искры. Заговорила я, сминая в руках подол короткого ученического платья. «Я могу утверждать, что герминат относится к естественной магии по той простой причине, что естественное является в этом случае синонимом стихийной. Искра, выпущенная магом с помощью этого колдовства, приобретает цвет одной из стихий, которыми владеет чародей». «Хорошо», — не выражая никаких эмоций, проговорила мастер Гимли. «С каким колдовством из раздела защитных заклинаний вы можете провести аналогию?» «Заклинание «Клипиум», «Щит», он также приобретает оттенок той стихии, которой владеет чародей». «Если маг двухискровый, какая стихия подарит свой цвет заклинанию?» «Та, которая сильнее», — не задумываясь, отозвалась я. «И как понять, какая стихия сильнее?» Хитро усмехнулась преподаватель, а я поняла, где ошиблась. «Неправильно выразилась. Сейчас объясню, что я имела в виду», — проговорила я, взмахивая руками. «Если слияние стихий идеальное, то цвета двух искр сливаются, образуя новый. Если же сочетание искр не относится к идеальному, тогда преобладает сила, доставшаяся от отца». «Почему от отца?» «Честно говоря, я не посещала факультативные занятия, на которых можно получить эту информацию. Знаю ли, что обычно сильнейшей искрой считается та, что досталась от отца?» «И где тогда вы получили эти знания, что так уверенно ими оперируете?» Поинтересовалась мастер Гимли. «Есть друг с третьего курса с факультета целителей и артефактов». Эта фраза прозвучала еще тише, ведь в своих словах о сильнейшей искре я была совершенно не уверена. «Хорошо. Этот ответ я вам засчитаю, хотя не скажу, что довольна им. Все же развитие искр напрямую зависит от внутреннего резерва и силы родителей. Советую вам все же походить на факультативы или посещать в свободное время пары своего друга», — улыбнулась преподаватель. «На них вы узнаете много нового и важного». Кивнув в знак согласия, я перешла к ответу на другой вопрос. А по поводу развития и силы искр решила спросить Драфака. Все же мастер Гимли была права. Такая информация, если не жизненно необходима, то хотя бы интересна. Второй вопрос, если я не ошибаюсь, был о делении заклинаний на ступени. «Верно. Продолжайте». Эмоции вновь схлынули с лица мастера, но она очень внимательно меня слушала, так же, как и трое студентов, сидящих позади и ждущих своей очереди. «Деление на ступени довольно условное», — заговорила я, вспоминая проштудированный параграф из учебника, выданного мне Драфаком. Все зависит от количества энергии, которую может пожертвовать маг колдовству. Не все заклинания имеют ступени для разделения, только те, что были улучшены и усовершенствованы палатой магии, великой ложей или единичными магами, чьи имена упоминаются в учебниках и трудах, вышедших из-под их пера. «Приведите хотя бы 3 примера таких заклинаний», — улыбнулась женщина, а я почувствовала подвох в ее словах. «Эти заклинания должны относиться к разряду бытовой естественной магии, так?» «Да». Вот тут-то я и провалилась. Если с бытовой магией я была знакома по одному из учебников, то естественная считалась переходной, которая вливается в другие, такие как защитная и боевая магия, а также артефакторика. Из этого списка только защитная входила в курс обучения этого года. Но Саган ничего о разделении на ступени нам не говорил. Да и вообще у нас было больше практики с ним, чем лекций. «Заклинание поиска», — начала я. «Заклинание починки предметов». «И?» — поторопил меня мастер Гимли. «Герминат». «Правда?» — наигранно удивилась женщина. «А продемонстрируйте-ка мне вторую ступень этого колдовства». Понимая, что пути назад нет, прикрыла глаза, концентрируясь на своей силе. Зачерпнув из резерва 4-ю часть, прошептала: «Герминат». Пальцы заискрились светло-голубым светом. Я направляла всю заимствованную энергию в сторону руки, проводя через основные точки тела. Не знаю, чего я добивалась, но в то мгновение я думала только о том, что хочу принять участие в состязании стихий. И какой-то жалкий вопрос о делении заклинаний на ступени меня не остановит. Из ладони в сторону двери ударил столб ослепительного голубого света. Он был полупрозрачным, поддерживаемым моей стихией воздуха. «Поздравляю», — прошептала мастер Гимли, бледнее на глазах. «Кажется, вы только что изобрели новую ступень заклинанию, которая до этого момента ее не имела». Студенты, сидящие за моей спиной, зашептались и заухали. «Я подам документ в палату для утверждения вашего имени под второй ступенью заклинания искры», — продолжила говорить преподаватель, глядя на выбоину в стене, оставшуюся после моего заклинания. «Хорошо, ваш ответ зачтен, студентка Шерил. Теперь практический вопрос. Готовы или вам надо подпитать свой резерв?» «Честно говоря, не отказалась бы», — ответила я, чувствую, как голова после подобного трюка с каждым мгновением все сильнее болит и начинает кружиться. «Одно мгновение». Мастер Гимли встала из-за стола и направилась к дальнему шкафу, что-то там долго искала, и в итоге вернулась ко мне с пыльным запечатанным флаконом, в котором плескалась светло-фиолетовая жидкость. Откупорив его и поставив передо мной, велела: «Выпей». Почему-то так не кстати вспомнилось то занятие, на котором эта женщина проверяла выполненные задания защитным заклинанием. Я все еще хранила обиду, но не во время экзамена стоило ее проявлять. Потому, надеясь на то, что преподаватель не решила меня тут отравить и завершить начатое на той паре, я взяла в руки пузырек и залпом осушила его. Во рту поселился неприятный сладкий привкус, меня бросило в жар, потом забило озноб. «Все нормально», — опередила мой вопрос преподаватель. «Через минуту резерв будет полон, и вы сможете вернуться к практическому заданию». «Спасибо», — простучала я зубами, растирая плечи и пытаясь согреться. Спустя какое-то время мне и впрямь полегчало. Отдышавшись, я кивнула мастеру Гимли, а она пододвинула мне билет и проговорила: «Отыщите в стенах замка человека по имени Теолима». «Можно мне письменные принадлежности?» С поиском людей я уже имела опыт, и тут не должна была провалиться. Нужно только хорошо сконцентрироваться и влить в заклинание как можно больше сил, которых, по моим ощущениям, после эликсира значительно прибавилось. «Да». Чародейка передала мне перо и чернильницу. «Можете написать поверх билета». Пачкать пальцы в чернилах мне было не впервой, потому, повторив процедуру, которую уже делала несколько раз, проговорила слова заклинания поиска, вливая в них весь резерв силы. Голова разболелась новой силой, из носа, кажется, пошла кровь, но не это меня сейчас волновало. Я должна отыскать в Академии двух богов человека, которого, возможно, никогда в жизни не видела. Если я этого не сделаю, то завалю экзамен. Думать об этом совершенно не хотелось. А я уже парила над замком, лишившемся крыши, и осматривала беглым взглядом каждую комнату, каждое помещение и коридор замка. Бледное сияние возникло, когда в поле моего зрения появилось учебное крыло. Силы заканчивались слишком быстро. Все же эликсир, выданный мастером Гимли, не мог восстановить все силы, затраченные на усиленные заклятия искры. Открыв глаза, я резко вдохнула и провела рукой под носом, чувствуя, как горячая кровь оставляет на коже свой след. «Как ваши успехи, студентка Шерил?» — усмехнулась преподаватель. «Нашли человека по имени Тиалима?» «Нашла», — ответила я, замечая, как хрипит от бессилия мой голос. «Да? И где сейчас она находится?» Я усмехнулась, понимая, насколько все же простым был этот вопрос, хоть и казался с первого взгляда сложным. «Она сидит напротив меня». «Очень хорошо», — усмехнулась женщина, представлявшаяся студентом другим именем. «Вы сдали мой экзамен. Поздравляю». «Спасибо», — выдавила я вымученную улыбку. Встать со стула мне удалось с огромным трудом. Как вышла в коридор, не знаю, но стоило двери захлопнуться за моей спиной, как я привалилась к ней и медленно сползла вниз. «Что, провалилась?» — хмыкнула где-то невдалеке Рила. «И не надейся», — услышала я свой собственный каркающий голос. «Да как ты смеешь мне дерзить, отказница?» — вспылила она. Я слышала шаги, но сил даже на открытие глаз не было. «Назад!» Рявкнул кто-то до безумия знакомый, а потом чьи-то руки подхватили меня с пола. «Я же говорил не пользоваться эмоциями для магии». «Я и не пользовалась». Постаралась возмутиться, но вышло жалко. «Ага. Я вижу, как ты ими не пользовалась. Номер комнаты». «365-я». Прохрипела я. А потом какая-то мысль осенила меня. Что я аж глаза распахнула и уставилась на мастера Сагана, который почему-то меня куда-то нес. «Да ведь вы сделали». «Что именно?» — хмыкнул он, поднимаясь по лестнице. «Подменили билеты». «Не понимаю, о чем ты». «Лжете». Я постаралась освободиться из его хватки. «Ты сейчас упадешь и все кости себе переломаешь», — рыкнул мужчина, которому явно не нравились мои попытки сбежать. «Хорошо, это сделал я. Как ты догадалась?» «Почувствовала. А кому должен был достаться легкий билет?» «Угадай». Хохотнул он, открывая дверь в комнату ногой. Я позволила себе закрыть глаза и усмехнуться. Сейчас меня не волновало, что преподаватель укладывает меня на кровать, и то, что кто-то определенно видел, как он нес меня в комнату. Я вспоминала взъерошенную Рилу, которая что-то потеряла, и удивление на лице мастера Гимли. Эти мысли согревали. И совершенно незаметно для себя я уснула.